Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Устинова. Хроника гнусных времен. В главных ролях Анна Яновская и Дмитрий Хратьян. 16-я серия. На громадной плите в плоском медном тазу кипело варенье. И пахло летом, черной смородиной, жарой, всем самым лучшим, что только есть в жизни. Настя достала из пузатого буфета синие блюдца и стала снимать пенки с варенья, иногда останавливаясь и постукивая ложкой. Она то и дело поглядывала на Кирилла, а он думал и, кажется, впервые ничего не замечал вокруг. Я утром ходила к дальней калитке и нашла в кустах доску. Я думаю, что тебя стукнули именно этой доской. Голова болит? Нет. Ты врешь? Я не вру. Тебе вовсе незачем было таскаться в кусты. Не нужно никому демонстрировать свою осведомленность и заинтересованность. Меня никто не видел. Я тоже думал, что меня никто не видит, когда сидел в кустах. И тем не менее, по голове получил. Настя, все серьезнее, чем нам кажется. Намного. И еще я думаю, что времени у нас мало. Что это значит? Тот человек теперь знает, что я за ним слежу. Он может думать, что я засек его случайно, когда курил на балконе, а может считать, что я его выследил. Он начнет действовать решительно, а мы пока не представляем себе, что это будут за действия. Кстати, ты, Сергей, не забыла предупредить, что это он со мной вчера напился? Нет, не забыла. Молодец. А про то, что меня по голове стукнули, никому не говорила? Нет, не говорила. Я же не совсем ненормальная. Кирилл поцеловал ее долгим поцелуем, улыбнулся ей и вышел в сад. В саду Нина Павловна собирала смородину. Крупные черные грозди, больше похожие на виноград, чем на смородину, были влажными и теплыми. Кирилл сорвал веточку и объел с нее ягоды. Вам что-то нужно, Кирилл? Нет, Нина Павловна, я просто хочу вам помочь. Он набрал полную горсть смородины и высыпал ее в круглую корзину, стоявшую тут же, и стал набирать следующую. Вся смородина мокрая. Кому нужна такая прорва смородины? Когда была Зося Вацлавна, она ее сушила, отправляла каким-то родственникам, а мы что станем с ней делать? А куда делась Зося Вацлавна? А, Зося Вацлавна. Мама с ней рассталась. А почему она вас интересует? Просто так. А ваш сын Сергей стал учить арабский язык, потому что так хотела бабушка? Ну, она давала ему какие-то книжки, когда он был еще маленький. Красивые книжки с картинками, они ему нравились. И он, когда вырос, стал учить язык. Она хотела, чтобы он учил именно арабский язык? Да ничего она не хотела. Просто ей нравились красивые, необыкновенные профессии. У вас много знакомых, которые говорят по-арабски? Нет. Ну вот. Ей казалось, что это очень шикарно — говорить по-арабски. Она и Сережу приохотила. А как вообще эти книги попали в ваш дом? Сергей сказал, что они принадлежали Якову, и он боялся, что они пропадут. Ну, наверное, так оно и было. А почему он не оставил их собственной семье? У него же была семья. Я даже фотографии видел. Настя мне показывала. Не знаю. Ну, была совсем другая семья. Не такая, как у мамы с папой. У мамы все родственники военные врачи, профессора. В Германии учились. Дети на трех языках говорили. А Яков свою жену привез из командировки. То ли из Мордовии, то ли из Вятки. Очень простая женщина. Я даже не знаю, добрая она была или нет. Обыкновенная женщина. А почему он на ней женился, раз уж она была такая обыкновенная и простая? Ну, откуда же я знаю? Я тогда еще не родилась. А мама об этом никогда не рассказывала. Она к жене Якова относилась покровительственно и немного свысока. Помогала ей, когда папу Якова арестовали. Нина Павловна, а на что вы жили, когда арестовали отца? И потом, когда он умер? Почему я должна отвечать на все эти вопросы? После папы что-то оставалось. По крайней мере, так говорила мама. Его арестовали, был обыск и здесь, и в городе, но ничего не нашли, и имущество не конфисковали. Когда я была маленькая, мне нравилось думать, что мама нашла клад. Что? Клад? Какой еще клад? Мы с Димкой думали, что мама нашла клад. Я очень смутно помню, была какая-то семейная легенда про клад. Ну, вроде бы папа и Яков закопали его в саду. Мы даже одно время играли в кладоискатели, как у Марка Твена. Мы с Димкой были Том и Гек, а Галя, дочка Якова, индейец Джо. Мы добывали сундучок и отбивались от индейца Джо. Мама нас увидела и страшно рассердилась. Сказала, чтобы мы не смели играть в дурацкие игры. Сказала, что не желает слушать про клад, и чтобы она больше ничего подобного не видела, и больше мы не играли. За легенда? О, Господи, ну какая-то чушь о том, что во время войны в каком-то замке Восточной Пруссии папины саперы во главе с Яковом нашли то ли мешок с золотом, то ли сундук с жемчугом, то ли кучу драгоценностей. Яков принес все это папе. Клад тайно вывезли в Ленинград. Ну, это даже не легенда, а история, приключившаяся во время войны. Ерунда. Почему вы думаете, что это ерунда? Послушайте, Кирилл, вы хорошо себе представляете это время? Я, например, плохо представляю, но даже я понимаю, что вывезти что-то из Германии было очень трудно, если не невозможно. Кроме того, отец был честнейший человек. Он никогда и ничего не сделал бы такого, что... Что противоречило бы интересам государства и его большевистской совести. Из Германии вывозили все, Нина Павловна. Я про это даже фильм смотрел. Ничего такого невозможного в этом не было. Относительно честности тоже большой вопрос. Ваш отец мог быть каким угодно коммунистом, но вполне возможно, что он был при этом человеком обычным, и ему нравились золотые монетки или жемчуг, или что-то там еще. Почему мы все это обсуждаем? И перестаньте собирать эту чертову смородину! Мы и так уже набрали целую корзину! Что мы будем с ней делать? Варить варенье! А больше никаких историй про сокровища вы не знаете? Не знаю. Ну и это тоже не история. Это просто детские выдумки. А тетя Александра никогда не вспоминала про клад? Нет, не вспоминала. Все-таки, почему мы это обсуждаем? Куда корзину отнести, Нина Павловна? На кухню? На террасу. И пусть Муся смородину пересыплет на поднос, чтобы просохла. Как этот дождь не кстати пошел. Кирилл поставил корзину в центр круглого стола на террасе и, разыскав Мусю, передал ей распоряжение Нины Павловны. Потом некоторое время караулил Соню, слоняясь возле кухни. Он слышал голоса ее и тети Александры. Тетя Александра, как водится, была чем-то недовольна и говорила, что Соня хочет ее смерти, а Соня отвечала тихо и безразлично. Кирилл не мог разобрать, что именно. Наконец послышались шаги, и дверь стала открываться, и Кирилл быстро свернул в кухню. Через несколько секунд туда вошла Соня с подносом в руках. Добрый день, Кирилл. Вы уже встали? Встал. С большим трудом. Сами виноваты. Никто не заставлял вас напиваться. Соня, мое моральное падение беспокоит всю семью. Не столько ваше падение, сколько Настя. Вы ведь ее... за ней ухаживаете? И пьете. Это плохо. Соня, мне нужно, чтобы вы поехали со мной в Питер. Зачем? Это история с вашим ожерельем. Нет, никакой истории. Забудьте об ожерелье. Я не желаю, чтобы вы вмешивались. Соня, я не собираюсь ни во что вмешиваться. Я только хочу, чтобы вы вместе со мной и с Настей поехали к ювелиру. Я не поеду. Если вы не поедете по своей воле, мне придется вас связать и отвезти силой. Молоко поднялось, перевалило через край, слило огонь. Кирилл, обжигая пальцы, схватил кастрюльку и переставил ее в раковину. Видите, что вы наделали? Что я теперь подам маме? Молока больше нет. Налейте ей минеральной воды. Это тоже очень полезно. Она не пьет минеральную воду. Господи, почему я не могу ничего сделать нормально? Значит так, через час я жду вас в машине. Мы поедем в Питер. Вы знаете, где ювелирная контора? Знаю, но в Питер мы не поедем. Вот что, Соня, никакого звонка от ювелира не было. Если вы не хотите ничего проверять, значит, вы сами его и организовали. Это так? Я говорю совершенно точно, что никакой ювелир вам вчера не звонил. Звонили со Светиного мобильного телефона. Просто, чтобы вас обмануть. Как со Светиного мобильного? Кто звонил? Света? Зачем? Я не знаю. Поэтому давайте-ка съездим в Питер и разберемся. Соня! Я дождусь сегодня молока или нет? Нет, я его выпил. Хотите пиво? Ну хорошо. Только пусть Настя поедет тоже. Настя поедет тоже. И мы ждем вас в машине через час. Слушали 16-ю серию радиосериала по роману Татьяны Устиновой «Хроника гнусных времен». Автор сценария Сергей Арсентьев. В спектакле участвовали артисты Анна Яновская, Елена Стародуб, Алла Малкова, Елена Миллиотти, Владимир Левашов, Дмитрий Харатьян. Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням. 13:10 и в 20:10 на радио России.